Среда. Хорошие новости. Пшеница для печенек. Плохие новости. Кроличий позор. Сегодня я решил закончить обследование окрестностей дома кролика. Я подождал, когда все ночные мобы скроются после восхода солнца, и отправился исследовать новые территории. Какое-то время я петлял между деревьями, пока не вышел к реке. Плавать мне не хотелось, поэтому я отправился налево вдоль берега. Так и быть, признаюсь, в воду я не полез, потому что не хотел нарваться на одно из тех зубастых морских чудовищ, которых я видел в мире дома кота. Лучше быть осторожным, чем чьей-то закуской. Еще одна мудрость Майнкрафта. Я вышел из леса и взобрался на высокий холм. На его вершине меня ждало кое-что потрясающее. Деревня! Кажется, целую вечность мой слух не радовало «харррр» селян. А самое главное, у них были огороды. Кто бы мог подумать, что я буду так радоваться овощам. Со всех ног я кинулся в деревню и забежал на ближайший огород. Я был готов собирать урожай. Но оказалось, что урожай к этому не готов. Вместо бесконечных рядов прекрасной спелой морковки, картошки и пшеницы меня встретили лишь зеленые росточки. Растения были такими маленькими, что я не мог даже сказать, что это такое. Картошка, пшеница, морковка, сорняки. Раньше я подобного не встречал. Что тут происходит? Перейдя улицу, я зашел в другой огород. Высокая спелая пшеница стояла стройными рядами. Вот это другое дело! Я подошел к жителю деревни, стоящему посреди огорода. Я решил, что это фермер, и поприветствовал его по-селянски своим самым вежливым «харр». Он не ответил. Тогда я попросил одолжить немного пшеницы, чтобы сделать печенье. Он пристально посмотрел на меня, а потом ударил по пшенице, рядом с которой стоял. Появились две маленькие кучки зеленых семян и немного пшеницы. Он собирал урожай. Потом случилось нечто очень странное. Семена и пшеница исчезли. Неужели фермер собрал их в свой расширяющийся карман? А селяне вообще едят? И тут мне в голову пришла ужасная мысль. Если селяне съели всю еду на огородах, то мне-то чем питаться? И, видимо, чтобы мне стало еще хуже, в этот момент он как-то посадил только что собранные семена пшеницы. Как он это сделал? Несколько секунд я стоял в оцепенении. Он собрал еще один блок пшеницы и сразу же посадил на его место семена. Я уставился на новые зеленые ростки. Я не мог просто стоять и смотреть, как фермеры собирают всю еду, а я остаюсь ни с чем. Я должен был что-то предпринять. При всей неприятности ситуации я понимал, что выход у меня только один. Гордиться тут нечем, но другого пути я не видел. Наплевав на гордость, я подошел к фермеру, сложил вместе свои квадратные руки и стал умолять о помощи. «Пожалуйста! Покажите мне, как вы это делаете?» Он молча уставился на меня. «Как стыдно!» Фермер ударил спелую пшеницу, перед которой стоял, и семена с пшеницы появились в моем кармане. Потом фермер двинулся вдоль грядки, собирая пшеницу блок за блоком. Я следовал прямо за ним, и все, что он собирал, попадало ко мне в карман. Потом он вновь засадил грядки пшеницей. А я так и не понял, как он это сделал. Может, есть некий секрет Майнкрафта, известный лишь селянам? Собрав еще одну морковку себе на обед, я поблагодарил фермера и направился в сторону дома кролика. И тут я увидел животное, которого раньше в Майнкрафте не встречал. Кролика! Он был маленьким, коричневым, с длинными ушами. «Какой лапочка!» Потом я заметил еще несколько очаровашек перед домом. Они посмотрели на меня своими большими глазами и... набросились! Внезапно я был окружен движущейся массой длинных ушей и шерсти. «А-а-а! Это же кролики-убийцы!» Не разбирая дороги, я бежал по деревне, преследуемый кроликами. Чтобы оторваться от них, я плутал между зданиями. Оглянувшись, я увидел, что за мной гонится все больше кроликов. Посмотрев вперед, я увидел еще одну толпу кроликов, скакавших в мою сторону. Я был в ловушке! Тут я понял, что все еще держу в руке морковку с огорода фермера. Я изо всех сил бросил ее налево, а сам побежал направо. Опустил голову и стремился к кроличьей норе так быстро, как только позволяли мои квадратные ноги. К счастью, кролики-убийцы за мной не погнались. Я был спасен. Я проверил себя на предмет ранений. Я уже не раз попадал в переделки и знал, что искать. Укусы и синяки? Нет. Липкая слизь? Нет. Ожоги и царапины? Нет. Осмотрев себя, я заметил, что даже моя одежда не порвана. Кролики ни капли мне не навредили. Наверное, я немного перенервничал. Но разве можно меня винить после того, как столько разных существ в Майнкрафте прыгали на меня и пытались убить? Вспомните, гигантские пауки, мерзкие слизни и безумная летучая мышь. Да, она тоже считается, я чуть не умер от инфаркта. Чем больше я об этом думал, тем больше мне становилось стыдно. Уверен, селяне хорошо посмеялись, наблюдая, как я бегаю и визжу, как девчонка, пытаясь ускользнуть от пары безобидных пушистых кроликов. Хорошо, хоть Брык не видел меня сегодня, он бы до сих пор ржал.